спите. Кап-кап-кап, 13 учеников, тут же заснув, рухнули на земь. Эта сцена полностью ошеломила Святого Меча. Большинство из его 13 учеников были в ранге небес, но все они в одно мгновение были отправлены в глубокий сон. Подобная способность была совершенно немыслима. Тьфу, если бы это был главный мир, это не было бы такой болью. Нин покачал головой и распространил свою ауру. Мгновенно, Святой Меч почувствовал, что он всего лишь муравей, утопающий в море, которое было сильным и бескрайним. Он чувствовал, что его тело не может даже двигаться в присутствии этой безграничной ауры могущества. Спустя несколько мгновений Нин наконец убрал свою ауру. Если бы он не раскрыл немного своей силы, скорее всего, этот Святой Меч, давно уже привыкший быть номером один в мире, не смог бы понять, кто находится перед ним и, возможно, даже не стал его слушать, не то чтобы разговаривать или показывать свое мастерство незнакомцу. Показав, что Нин из себя представляет, мужчина, скорее всего, будет более уважителен. «Атака», — скомандовал Нин, — «твоя сила действительно потрясающая. Я, чистое дерево, бродил по миру 100 лет. Я думал, что я был экспертом номер один, но теперь вижу, что я не более чем лягушка в колодце, смотрящая на небеса». Святой Меч посмотрел на Нина. «В течение многих лет я разрабатывал технику, известную как 99 выкованных мечей. Пожалуйста, посмотрите на нее». Хотя мужчина понимал разницу в силе между ними, его многолетняя гордость за то, что он был лучшим в своем мире, заставляла его проявить себя через свое искусство меча. Через некоторое время, как это может быть, но... Он был совершенно ошеломлен и потерял дар речи. «Он способен заблокировать мое искусство меча, просто используя силу земного ранга и скорость». Святой Меч был действительно ошеломлен. Он гордился своими достижениями в искусстве меча, но по сравнению с юношей, находившимся перед ним, он был практически беспомощен. Этот юноша использовал, казалось бы, простые методы, но как бы ни старался Святой Меч, он просто не мог понять ни один из них. Тем не менее, он был вдохновлен этой битвой, и за короткий промежуток времени, он уже придумал несколько техник разного искусства меча и отложил их в своем уме. Все они были намного мощнее, чем 99 выкованных мечей, над которым он столько лет работал. Хотя этот Святой Меч из небольшого мира, он действительно очень силен. Он овладел обычным даа и даже получил базовый уровень понимания меча великого даа, подумал юноша. Нин был очень осторожен. Он продолжал использовать силу Синьтянь против адепты Ваньсин, но он, естественно, начал выбирать все более мощные адепты Ваньсин для борьбы. Это был первый раз, когда он сражался против адепт Ваньсин, который уже понял великое дао. Вжух, вжух. Искусство меча Нина были похожи на черную дыру, пожирающую любые атаки, которые Святой Меч попытался развязать. Наконец, мое защитное искусство меча начинает принимать эмбриональную форму. Нин почувствовал радость в своем сердце. За последние несколько лет дуэли он получил еще более глубокое понимание меча. Фактически, он начал иметь смутное представление о пути, который он должен пройти в будущем, и очертания искусства меча начали складываться в его сердце. Нин мог почувствовать, что у этого искусства меча было всего 5 разных позиций. Но, конечно, он еще не разработал еще ни одного из 5 позиций. Однако именно сегодня, когда он бился со Святым Мечом, Нин наконец начал понимать, как должна возникнуть одна из 5 позиций. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 39. Книга 19. Глава 39. Позиция единого сердца. В этот день в Дао-поместье восточного района было необычайно оживленно. Здесь собрались многие крупные державы. Даже Будды Тадхагата и Амитабха прибыли на празднование вместе со многими другими. «Поздравляю, собрат даист. Восточный цветок, ты наконец сделал свой прорыв. Прими мои поздравления. Ха-ха, восточный цветок, ты наконец прорвался. Я ждал этого дня с тех пор, как возникла исконная эра. В Дао-поместье была суета. Почетным человеком по этому поводу не был даист 3 непорочностей. Скорее, это был тот, на кого путь даиста возлагал большие надежды. Патриарх Лу, Лу Дунбинь. В течение некоторого времени Лу Дунбинь прошел через исконный хаос. По возвращении, все обнаружили, что он уже прорвался, чтобы достичь уровня даа отца. Таким образом, по его возвращении почти все основные державы узнали о прорыве Лу Дунбинь. Фуси, долгое время не виделись. Главные державы все болтали между собой в небольших группах. Некоторые пришли лично, а другие отправили своих клонов или свои воплощения. Субхути, Фуси. Субхути и Фуси столкнулись друг с другом в Дао-поместье. Субхути пришел лично, а Фуси просто послал своего клона. Восточный цветок вызвал настоящий переполох, когда он вернулся из исконного хаоса. «Кажется, он столкнулся с кармической удачей», — сказал Фуси со смехом. «И из того, что я увидел, похоже, что восточный цветок должен был овладеть пятым уровнем тайцзи силы. Удивительно, потрясающе. Он хотел объединить учения буддизма и даизм вместе. Восточный цветок действительно амбициозный человек». Субхути вздохнул от волнения. Несмотря на амбиции и глубокую проницательность, восточный цветок или Лудунбинь долго оставался не в состоянии сделать последний прорыв. На этот раз, благодаря удачливой встрече в исконном хаосе, он смог совершить удачный прорыв, объединив буддизм и даизм в один, с тайцзи. Сделав этот прорыв, он теперь стал одним из элитных отцов Дао трех царств. Неудивительно, что три непорочности, беззаботные и другие смотрели на него с такой благосклонностью. Фуси тоже кивнул. Все были очень тронуты его достижением. Истинных богов и отцов Дао можно условно разделить на три уровня силы. Первым уровнем силы был уровень, которым обладали обычные истинные боги и отцы Дао. Большинство истинных богов и отцов Дао были на этом уровне, и если они могли сделать качественный прорыв, им было очень сложно улучшить ситуацию в дальнейшем. Второй уровень силы – это уровень, часто называемый уровнем элиты. На этом уровне находились пять императоров рода человеческого, Дао отец беззаботный, бог войны Синтянь и другие необычайно сильные фигуры. Третий уровень силы – был уровнем повелителя. Это был уровень двух лидеров буддизма и даизм, наряду с тремя могущественными повелителями людей. По правде говоря, было очевидно, что Субхути, старик Юань и Хауи были значительно более мощными, чем бог войны Синтянь. Большинство людей обычно рассматривали их как очень близких к уровню повелителя, но поскольку их точный уровень силы был загадкой, было трудно сказать, достигли ли они уровня повелителя или нет. Лу Дунбинь сумел совместить свою силу как в буддизме, так и в даизм, и его тайцзи сила достигла пятого уровня. Он определенно достиг уровня силы, предназначенной элите. Были и другие, которые проделали такие же мощные прорывы в прошлом. Синтянь был еще одним примером, как и Хауи. Еще один пример, Ют. Как внеземной бог, он тренировался у 12 небесных демонических богов и достиг второго уровня. У него было 12 клонов, которые были одинаковы по силе своему истинному телу. После того, как он прорвался, чтобы стать истинным богом, он объединил свои 12 тел и также стал элитой Дао отца. «У твоего ученика есть огромная сила сердца», — сказал Фуси. «Если он сможет прорваться к пятой стадии силы сердца, он мгновенно получит силу элиты Дао отца. Это не так просто. Восточный цветок преуспел только потому, что он закладывал фундамент в течение бесчисленных лет. Честно говоря, если бы он одновременно не учился многим вещам сразу, то он, вероятно, давно бы стал Дао-отцом. Восточный цветок просто слишком амбициозен, поэтому ему и потребовалось столько времени, чтобы совершить прорыв. Субхути покачал головой. Что касается Цзинин, он не тренировался достаточно долго. Для кого-то слишком сложно достичь пятой стадии силы сердца. Честно говоря, я всегда чувствовал, что его талант больше похож на меч, чем на что-либо еще. Я и по сей день так чувствую. По сравнению с Дао мечом, сила сердца – слишком эфемерный путь. Фуси согласился. Чего он достиг в своем Дао меча? Он все еще наращивает свой опыт, сказал Субхути. Хорошо. Кстати, то построение, которое я обещал Цзинин. Фуси махнул рукой, производя бамбуковый свиток. Я принес его вместе с собой, чтобы отдать вам. Цельные ворота, естественно, знали о прорыве Лу Дунбинь. Тем не менее, все, что они могли сделать, это сжать зубы в полном молчании. Альянс Нюйвы приобрел еще одного могущественного союзника. По правде говоря, они давно хотели избавиться от Лу Дунбинь, но он был истинный бессмертный, о котором путь даиста заботился больше всего. Все знали, что, учитывая путь совершенствования Лу Дунбинь, он станет невероятно мощным, как только сделает последний прорыв, и поэтому путь даиста относился к нему как к драгоценному сокровищу. Кроме того, Лу Дунбинь не был так самоуверенным, как Нин. Он совершил свой прорыв так же, как возникает шторм на море. Лу Дунбинь теперь представляет угрозу. Тем не менее, в конце концов, победа будет решена в последней войне, Королевский бог внутри себя был в абсолютной ярости, но в целом все еще выглядел спокойным и уравновешенным. В этой войне между двумя альянсами добавление еще одной элиты Дао Отца было тем, с чем они еще могли справиться. Однако, если уровень Дао Отца проявится в пути даиста, он действительно сходил с ума от шока и ярости. Что же касается Цзинин, королевский бог почти забыл о нем. Цзинин в это время был полностью погружен и сосредоточен на тренировке в мечети и больше не собирался нападать на цельные ворота. Известие о рождении нового Дао Отца было главным образом распространено среди основных держав. Поэтому очень немногие внеземные боги и истинные бессмертные знали об этом. Поскольку Нин полностью сосредоточился на своем обучении с мечом, Субхути не рассказал ему об этом. На самом деле он даже не спешил отдавать ему построение Фуси. Субхути не хотел, чтобы его ученик, в настоящее время блуждающий по трем царствам, тренируясь в мечте, как сумасшедший отвлекался. Он не хотел его пока беспокоить и отрывать от первостепенной задачи. Субхути решил, что расскажет о построении после того, как Нин закончит свое обучение. Решение Субхути было безоговорочным. Нин действительно вошел в необычное состояние. Когда он овладел Дао мечом, он только что достиг первой стадии силы меча. Достигнув второй стадии силы меча, на его глазах появился новый мир. Итак, Нин бродил по трем царствам, постоянно тренировался и соревновался с другими в своей силе. Его мечта начала приобретать все более четкую картину того пути, который он должен был пройти. Что касается всех прозрений, которые он получил, он объединил их всех в те пять позиций, которые он визуализировал. Как Нин видел это, суть всех позиций меча в мире, в том числе и пять сокровищ, могут быть объединены в эти пять позиций. Это искусство меча, которое я, Цзинин, хочу создать. Назвал бы яркая луна искусство меча. В последующие годы я потрачу большую часть своего времени на постоянное совершенствование этих пяти позиций, поскольку эти пять позиций меча охватывают все тайны мечей, которые содержало три царства. Нин вслух проговаривал свою невероятную идею. По правде говоря, искусство меча было довольно простым при разбивке. Самыми фундаментальными приемами меча были рубящий удар, пробивающий удар, скользящий удар, размахивать, ломать, раскалывающий удар, поддерживать, перехватывать, крутить, поднимать. Хотя они каждый, казалось бы, по-своему, просты, как и сама Дао, но эти простые концепции породили бесчисленные разные вещи и были способны превратиться в бесконечно мощное искусство меча. Основываясь на собственном опыте, Нин придумал пять всеохватывающих позиций. Строго говоря, эти пять позиций представляли пять различных типов намерений с мечом. Самое главное – это намерение, а не реальная техника. 15-й год Нин неистово обучался техникам и методам владения меча. Осторожно, уровень первобытного демонического бога взревел, обвиняя Нин. Нин использовал силу Цзыфу силы, чтобы сражаться с двумя мечами. Удар. Фактически, собственная сила демонического бога начинала работать против него. Он не мог не пошатнуться и отступил назад, сделав два шага. Пять позиций яркой луны. Я не ожидал, что первая позиция примет такую форму. Я назову ее единое сердце. Нин медленно кивнул. Яркая луна искусства меча. Он дал такое название в честь своей дочери, так как для Нина она была той, кого он должен был защищать, прежде других. Позиция единого сердца, первая из пяти позиций яркой луны, это искусство меча, предназначенное для защиты в битве один на один. Она представляла собой самые глубокие идеи, которые Нин приобрел в оборонительном искусстве меча. Когда его меч исчез, будто образовалась черная дыра, которая поглотила бы и захватила бы силы противника. Но, конечно, это искусство меча по-прежнему было еще очень грубым и незавершенным. Но это стало самым мощным искусством меча, которым Нин в настоящее время обладал. В данный момент, Нин молча и беззвучно достиг третьей ступени силы меча. Однако Нин на самом деле не слишком заботился об этом. Единственное, что было в его сердце прямо сейчас, была его яркая луна искусства меча. Это искусство меча представляло собой кристаллизацию всей его крови, пота и усилий. Это будет истинной основой его искусства меча в будущем. Только после создания всех пяти позиций меча Нин остался бы доволен собой. Я, наконец, покорил этого истинного бессмертного зимний пик. Нин вдруг улыбнулся. Рядом с ледяной каменной стелой, которая находилась глубоко в ущелье ледяной звезды, был бесконечный исконный хаос мира, Тюрьма 17. Восемь лепестков лотоса находились высоко в небе и продолжали создавать восемь потоков истинного пламени. Потоки истинного пламени полностью заполонили землю, сверкая словно сокровище. А одетый в белое юноша, находился за пределами ограничительного построения и, закрыв глаза, продолжал медитировать над своим искусством меча. Он постоянно добавлял немного больше энергии, чтобы сохранить сокровище активным. Хотя его противник был единственным чистым Ян истинным бессмертным, который был сопоставим с отцами Дао трех царств, и как только он скрылся под чешуеобразным магическим сокровищем и начал наполнять его своей энергией, чтобы защититься от восьми сверкающих потоков истинного пламени, он смог удержаться 15 полных лет. «Я признаю поражение», — смущенный, разъяренный и обиженный голос истинного бессмертного Зимний Пик наконец вышел из-под сверкающего сокровища. Его энергия и его таблетки были исчерпаны. Он смог бы выдержать такой натиск еще максимум в течение 3 дней. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 40. Книга 19. Глава 40. Унижение. Цзинин махнул рукой, и 8 обращенных вниз лепестков мгновенно сняли свои потоки истинного пламени. Затем 8 лепестков уменьшились и улетели обратно в руки Нина. «Хе-хе, как говорится, похоже, что ты не пролил бы слезы, пока не увидел свой гроб. Вы знали, что, в конце концов, умрете, если будете сражаться со мной, но до сих пор вам все равно приходилось сражаться против меня». Тем не менее, Нин должен был вздохнуть с облегчением, настолько был силен его враг. У Нина было 8 типов истинного пламени, на которые можно было положиться, и врагу пришлось активно контролировать магическое сокровище для защиты. Этот истинный бессмертный использовал гораздо больше энергии, чем он, но благодаря своему бесподобному уровню силы Дао Отцу, он смог выжить в течение 15 лет. Из этого можно было увидеть, насколько обширна пропасть в силе между Нином и Дао Отцом. Если бы не тот факт, что этот человек был заключен в тюрьму, Нин не смог бы заставить его склонить голову. Вжух! Чешуеобразное волшебное сокровище исчезло, и истинный бессмертный Зимний Пик снова появился. В его глазах был намек на гнев и унижение, когда он смотрел на Нину. «Я допускаю поражение. Я хочу служить». Злость, унижение. Его мозг наполнили всевозможные сложные эмоции. Он поклонился перед Цзинин, было похоже на то, что Цзинин простирался над небесным бессмертным. У экспертов была своя гордость и высокомерие. К счастью, он был заключен в тюрьму, для многих циклов хаоса, которая немного сдерживала его, иначе он, скорее всего, предпочел бы умереть, а не склонить голову. Прошло 15 лет, в течение которых он сопротивлялся, прежде чем подчиняться, поняв, что он уже достиг конца линии. «Не нужно так расстраиваться», — сказал Нин. «Я не могу позволить вам покинуть свою тюремную камеру, и поэтому вы будете продолжать жить здесь, как и раньше». Зимний Пик знал, что Нин пытался закрыть его и сделать его более гибким и менее стойким. Он спокойно сказал: «Что вы хотите, чтобы я сделал? Вы хотите волшебные сокровища, или задать мне некоторые вопросы? Я могу дать вам любое сокровище, которое вы желаете. Здесь в тюрьме они мне бесполезны. Мне нужно, чтобы ты не сопротивлялся мне вообще. Открой мне душу. Позволь мне увидеть твои воспоминания», — сказал Нин. «Ты». Лицо Зимнего Пика полностью изменилось. «Надсмотрщик, не заходите слишком далеко. Это простой поиск в памяти», — сказал Нин. Зимний Пик скрежетал зубами, глядя на Нина. «Невозможно. Я могу дать вам все свои магические сокровища, но промывание души невозможно. Полностью открыть свою душу, это означало, что этот человек будет знать все о нем. Он смог сопротивляться бессмертным хаоса или богам мира, которые хотели сделать это с ним, но этот человек был намного слабее, чем они. Чтобы полностью разоблачить себя, таким образом, перед слабым, такой эксперт, как Зимний Пик, действительно не мог это принять. «Для вас я не более чем посторонний», — сказал Нин. «Те ваши личные воспоминания бесполезны для меня». Зимний Пик закрыл глаза. В его голове вспыхнули сцены воспоминания. Младший ученик, брат, дед, ученик. Он никогда не сможет забыть этих людей. Это были самые важные люди в его жизни. Возможно, королевство хаоса Пангея действительно было уничтожено, но даже в этом случае, возможно, некоторые из важных людей в его жизни были еще живы. Он хотел пойти к ним, искать их. «Прекрасно». Зимний Пик открыл глаза. Он холодно посмотрел на Нин. «Я согласен, но я думаю, вы не посмеете зайти внутрь и промывать мою душу». «Ха-ха». Нин засмеялся, затем тут же вытянул руку. Вжух. Его рука мгновенно вытянулась до сотен километров в длину, чтобы приземлиться на голову Зимнего Пика. Трусливый усмехнулся Зимний Пик. «Даже после тренировки 18-го у демонических богов вы все еще так трусливы. Если такой заключенный, как ты, должен был внезапно уничтожить одного из моих клонов в отчаянном нападении». Нин стоял на большом расстоянии, но его невероятно длинная рука достигла Зимнего Пика. Даже если его противник хотел внезапно контратаковать, Нин мог мгновенно убрать свою руку. Уменьшение руки привело бы только к потере какой-то божественной силы, но потом она бы вернулась ему. «Пойдем, тогда». Зимний Пик закрыл глаза, все еще сидя в позе лотоса. Рука Нина была прижата к верхней части головы Зимнего Пика. Он начал вторгаться в душу человека, и Зимний Пик не сопротивлялся. Мгновенно перед Ниной стали появляться великолепные сцены подъема силы эксперта. Как у высококлассного истинного бессмертного, жизненный опыт Зимнего Пика был гораздо более захватывающим, чем у внеземных богов и небесных бессмертных, и его статус был намного выше. Прошел целый день и ночь, прежде чем Нин снял свою руку. Он задумался. «Кажется, на самом деле нет надежды на получение высококлассного цзиньдань». Нин вздохнул про себя. Хотя он и ожидал этого, после поиска воспоминаний Зимнего Пика Нин убедился в этом. Чтобы сформировать первоклассный цзиньдань, одним из предварительных условий было то, что бессмертный Хаоса должен быть рядом с вами, помогая вам. Кроме того, в методике формирования Пангея первоклассного цзиньдань была известна только трем уровням мира экспертов. Даже старшие боги или наследственные бессмертные должны были иметь квалификацию, чтобы изучить эту технику. Второго класса цзиньдани было немало у тех, кто знал технику для этого, в том числе у истинных богов и истинных бессмертных. Зимний Пик, однако, не был одним из них. Это имело смысл. Техника цзиньдань создания была необходима только смертным, которые хотели тренироваться, чтобы стать небесными бессмертными. Цзинин, например, давно имел чистый янь истинного бессмертного. Эти методы действительно были бесполезны для него. Причина, по которой Нин искал больше информации о них, заключалась в том, что он мог передать их яркую луну для остальных, считая, что все они пережили этот великий шторм. И действительно, очень мало способов улучшить бессмертный цзиньдань. Нин покачал головой. Метод обновления цзиньдань был тем, чего Нин действительно желает. Однако, по правде говоря, эти методы обновления также были довольно ценными. Это было потому, что были некоторые бессмертные в заброшенных регионах, которые были невероятно талантливы, но которые уже стали небесными бессмертными или истинными бессмертными, используя низшие методы. Различные полномочия в королевстве Хаоса Пангеи часто вербуют их, а затем работают с ними, чтобы модернизировать их цзиньдани. Тем не менее, даже если эти методы позволили им модернизировать цзиньдани на втором уровне, они не были настолько ценными.